Остановился Бурушка перед дикой яблонькой, что напротив избы бабки Агафьи стояла. Привязал Иван коня к деревцу, сорвал с него маленькое дикое яблочко, зеленое еще совсем. Зачем сорвал, непонятно. Сунул его себе в рот. Ох, непростые на той яблоне были яблочки. Был бы Иван поосторожней, да повнимательней, разглядел бы тогда, что на других деревьях еще только свежая листва появляется, да и откуда возьмутся яблоки ранней весной. А яблонька эта была та самая, на которую бабка Агафья выплеснула когда-то из ведра оставшуюся волшебную воду. Как только сок от яблока брызнул в рот Ивану, упал он, как подкошенный, прямо под копыта своего коня Бурушки. Жалобно заржал конь, чуя беду страшную, но было уже поздно. Лежит Иван, не шелохнется. День лежит, два лежит. А на третий день появился перед ним старец-черноризец с посохом в руке. Наклонился над богатырем и тихо так проговорил. Встань, Иван, не время теперь лежать да нежиться. Все, что до сих пор было, лишь игра детская по сравнению с тем, что предстоит тебе выдержать. Нынче время главной битвы, не на жизнь, а на смерть. Взял его старец за руку. Очнулся Иван, встал на ноги и пошел за ним, не торопясь, потихонечку. Следом Бурушка потянулся, яблоньку дикую уздечкой надвое переломил. И чувствует Иван, что идут они уже не по земле, а по воздуху, и восходят все выше и выше. Туда, где дивным светом сияет ярче солнце, ярче месяца ясного, дивная лестница от земли до неба. Лестница та вся из хрусталя горного сложена. Перильцы вдоль нее резные, каменьями самоцветными выложены, всеми цветами радуги переливаются. Зажмурился невольный Иван от света того и осторожно ступил вслед за старцем Афанасием на первую ступеньку. Нынче, Иванушка, время твоего испытания. Крепись и мужайся. Что бы ни произошло, помни, я с тобой. И только произнес старец эти слова, потемнел вокруг них воздух, да то ли чистый и прозрачный. Словно тучи грозовые, откуда ни возьмись, на них нашли. И из туч этих выпрыгнули уродливые карлики в высоких колпаках с огромными книгами под мышкой. Глаза карликов злобы исполнены, и Ивана зыркают, точно молнии мечут. Но к лестнице близко подойти боятся. А когда по бокам Ивана появились два сияющих белых воина с огненными мечами, так и вовсе в стороны брызнули и зубами от бессилия защелкали. Наш он! Наш! Вот! У нас все про него в книгах записано! Все! И чувствует Иван, что силы у него против тех карликов нет никакой. Куда подевалась его сила богатырская? Хоть и ростом невелики, а каждый из них одним пальцем его раздавить может. Сгорбился весь Иван. Еле-еле ноги со ступеньки на ступеньку за воинами и старцем переставляет. Тут карлики книги свои из-под мышки выхватили, те, в которых вся жизнь Ивана черным по белому была расписана. Где кого обидел, кому позавидовал, неправду сказал, злом на зло ответил. Или не помог, а помочь должен был. Раскрыли они свои книги тяжелые, а там пусто. Ничего нет, ни одной записи, даже кляксы и той нет. Рты поразевали, в книги смотрят, удивляются и понять ничего не могут. Столько лет за Иваном подглядывали, мысли гадкие на ухо нашептывали, столько сил потратили, сотни страниц мелким почерком исписали. Афонька! Истошным голосом завопил один из них. Это он нам все испортил! На исповеди грехи Ивану разрешил! Из книг наших все постирал, повыкинул! Бросились карлики на старца и на воинов в бессильной злобе. Бородами длинными трясут, а толку никакого. Высоко над головой Ивана раскрылось небо, а за ним другое небо, светлое, полное радости, тепла и покоя. Вот уж, кажется, до него и рукой подать. Но оно вдруг сокрылось, и увидел Иван, как внизу, на земле, которую он оставил, будто полыхнуло пламенем. Взлетел к нему огненный столб и превратился в огромного дракона. На всех его 12 головах черные короны, и все 12 голов мертвенным взглядом красных глаз на него уставились и всю душу Ивану насквозь прожигают. «Гордость!» — прошипел дракон. И запрыгали вокруг него карлики, высоко подкидывая кривые ножонки. Заверещали на разные лады. Иван, могучий богатырь! Нет его сильнее, нет его славнее, нет его смелее, нет его! Дальше они ничего спеть про Ивана не успели. Старец Афанасий достал из-за пазухи маленький кувшин, вылил из него в ладонь что-то сияющее и бросил в ощеренные пасти дракона. Зашипел дракон, повалил от него черный дым вперемешку с паром, и исчез он с глаз долой, а вместе с ним и карлики. Исчезли и воины, что по бокам Ивана охраняли. Остался он стоять один на один со старцем Афанасием. «Это все, что я могу для тебя сделать. Дракону ты не достался, но им небесное царство дорога для тебя пока закрыта. Кайся теперь и помни, гордость — корень всякого зла, но надежды не теряй». Сказал и исчез. А Иван остался стоять между небом и землей. Посередине хрустальной лестницы, почти незаметной в прозрачном воздухе. Горе мое горькое, горе ты мое, гордость ты прогорклая, как старое вино. Не ступить ни шагу, хоть открыты небеса. В первый раз вы плачете Ивановы глаза. Столько было силы, не осталось ничего. Руки, ноги стянуты, как крепкой мечевой. Лестница хрустальная уходит в небеса. В первый раз вы плачете Ивановы глаза. Как это не горько, но надо признать, что даже великие богатыри, совершающие удивительные подвиги, не всегда способны побороть нашего самого страшного врага — гордость. Вот и Иван, увенчавший себя множеством славных и добрых дел, не был чужд тщеславия и в глубине сердца, невидимо для всех, гордился своими делами. Но мы совсем забыли про маленького Эрика. А он уже пролетел к этому времени через все 39-е царство и через бескрайние хакимские степи, сплошь поросшие травой ковылем и оттого казавшиеся сверху совершенно серыми. Иногда прямо посреди степи, как из-под земли, вырастали большие города с высокими белыми стенами и башнями, тонкими, как стрелы. Здесь драконы снова изменили свой внешний вид. Только Эрик начал привыкать к их уродливому обличию, как они, долетев до первого хакимского селения, резко откинулись назад, вытянули шеи и превратились в исполинов, одетых в широкие шаровары и туфли с загнутыми кверху носами. Если бы у Эрика были книжки с восточными сказками, то он смог бы по картинкам безошибочно узнать в этих исполинах могучих волшебников-джиннов. Но у Эрика, как вы знаете, была только одна книга, и в ней про джиннов ничего не было написано. Поэтому он слегка вздохнул, а потом пожал плечами и стал смотреть куда-то в сторону. Постоянные превращения бывших гоблинов, а ныне новоиспеченных джиннов, за время путешествия ему порядком надоели. Он даже не обратил внимания на фразу, небрежно брошенную одним из исполинов, у которого и сейчас волосы остались ярко-рыжими. Когда он был драконом, то волос у него на голове не было, зато шкура отливала красной медью. «Здесь нас знают такими!» Но Эрик не обратил на его замечание никакого внимания. Зато люди внизу высыпали на улицы и стали что-то громко кричать на своем хакимском языке, указывая пальцами на небо. Эрик разобрал лишь одно слово — ифриты, но значение его так и не понял. На следующий день, ближе к полудню, джинны начали активно набирать высоту. У Эрика даже немного закружилась голова от того, что подъем был очень быстрым. Впереди показались огромные Татайские горы, наполовину засыпанные снегом. Эрик почувствовал, что здесь гораздо холоднее, чем в хакимских степях. Почти так же холодно, как и в Свинландии. Он плотно закутался в одежду и только сейчас понял, как дороги ему были родные скалистые берега, над которыми не смолкает гомон чаек и о которой почти всегда бьются высокие волны. Но вот и Татайские горы остались позади. Внизу Эрик увидел огромный город Шинхан, столицу Татайского царства. Джинны начали спускаться, описывая над городом широкие круги, и опустились на опушке леса, разделявшего Шинхан и горные хребты. Рыжеволосый джинн, присев на корточки перед санями, осторожно открыл двумя пальцами дверцу и выпустил Эрика на свободу. Это было очень кстати, потому что у мальчика от долгого сидения окончательно затекли ноги. «Здесь наши дороги расходятся в разные стороны, но мы с тобой еще обязательно встретимся». Он осклабился, показав в улыбке огромные белые зубы, а затем начал быстро уменьшаться в размерах. То же сделали и остальные джинны. Превратившись в маленьких горбатых карликов, они кивнули на прощание Эрику и юркнули в пещеру. «Ну и что же мне теперь делать? Гном, кажется, говорил что-то про Татайского императора и его войско. Наверное, мне надо идти к нему». И Эрик зашагал по тропинке в ту сторону, где, по его предположению, должен был находиться Шинхан. «Прежде чем мы войдем вслед за Эриком в столицу Татайского государства, мне придется извиниться за то, что по моей извечной рассеянности мы упустили из виду одну очень важную деталь. Перед тем, как Эрик вошел в сани, гном протянул ему в своей морщинистой ладошке три большие желтые монеты, на которых красовалось изображение золотой извивающейся змеи. Гном ничего не сказал при этом, а Эрик машинально сунул монеты к себе в карман и впоследствии решил, что эти деньги были даны ему на покупку оружия и доспехов для участия в великих сражениях. Монеты все это время так и пролежали у Эрика в кармане. Они нисколько не испортились от купания в озере и даже не потускнели. потому что были сделаны из чистейшего драгоценного золота. Вот и сейчас, когда Эрик входил в главные городские ворота, они слегка позванивали у него в кармане, тем самым как бы напоминая ему о цели путешествия. В столице Татайского царства, в стране вечно сияющего солнца, оживленно шла торговля. Торговцы расхваливали каждый на все лады свои товары, а покупатели старались понизить цены. Все кричали, и что самое ужасное, все кричали одновременно. У Эрика даже заложило уши от шума. Ему казалось, что никто никого не слушает, и каждый просто кричит свое. Он уже порядком устал от толкотни и духоты, когда впереди зазвучали трубы и флейты, и народ, побросав свои дела, устремился прямо на эти звуки. Эрик невольно потащился в эту же сторону. На главной площади города он увидел слуг императора, которых сначала принял за знатных вельмож. Такие были на них дорогие и красивые одежды. Слуги устилали площадь коврами, расшитыми золотом. Воины с длинными кривыми мечами с трудом сдерживали натиск толпы. Но вот показалась и императорская свита. Впереди шли музыканты. За ними отряд воинов, судя по их гордым и важным лицам, личная гвардия императора. За воинами плыли роскошные носилки с высоким шелковым балдахином. Покоились носилки на плечах носильщиков и вирт. Эрик бы очень удивился, если бы узнал, что тяжелый труд носильщиков выполняли высокопоставленные вельможи. Нести носилки с императором – это великая честь, которой удостаивались лишь его ближайшие советники. И, наконец, на самих носилках восседал сам великий татайский император Цзиньцзянь. Его круглое и полное лицо, которое придворные поэты сравнивали с полной луной, расплывалась в благосклонной улыбке. Плавными движениями рук он подбрасывал высоко вверх горсти мелких серебряных монет, и они сверкающей россыпью падали в толпы народа, отчего те приходили в восторг, переходящий в давку, а порой и в драку. Носилки остановились на небольшом возвышении. Здесь великий император должен был творить справедливый и беспристрастный суд над своими подданными. Музыка смолкла, и стража вытолкнула на середину площади перед светлые очи императора оборванного мальчишку. Он был очень напуган и затравленно оглядывался по сторонам. «В чем его провинность?» — ласково спросил император. Вперед вышел невысокий человек, по виду из императорской свиты. Он развернул тонкий свиток и громко прочитал. «Суд императора! Суд величайший! Суд наимилостивейший и суд беспристрастный! Подданный Сянпо, возраст 8 лет, обвиняется в краже хлеба у торговца Сю Юэня». «Ты признаешь себя виновным?» Мальчик едва заметно кивнул. «Можешь ли ты заплатить в царскую казну штраф? Всего 3 золотые монеты!» Мальчик испуганно замотал головой. У него никогда в жизни не было никаких денег. Не то что 3 золотых монет. Видно, он украл у торговца кусок пресной лепешки от большой нужды, движимый жестоким голодом. И сейчас он беспомощно стоял посреди площади, окруженный толпами народа, пред лицом великого императора совсем один. Ему было очень страшно. А император, откинувшись назад, махнул рукой и произнес... «Поскольку ты увлечен в краже и сам свою вину признаешь и не можешь заплатить царскую казну штраф, то мы, нашим великим и справедливым императорским судом. Осуждаем тебя на милостивое и справедливое наказание. Он чуть склонил голову и что-то прошептал на ухо вельможе, тому, который только что оглашал по свитку провинность мальчика. Тот выпрямился и громко произнес так, чтобы слышали все. Великим императорским судом подданный Сен-По приговаривается за кражу к следующей мере наказания. Все затаили дыхание, а вельможа закончил. К усекновению мечом обеих рук. По толпе прошел легкий гул, а маленький Сен-По сильно-сильно заморгал глазами, не понимая до конца того, что должно было сейчас произойти. Вновь взревели флейты и трубы, прославляя великого и могучего императора Цзиньцзяня. К мальчику подошел высокий воин с обнаженным мечом и взял его за обе руки. Приговор всемилостивейшего и справедливейшего императора должен был быть приведен в исполнение немедленно. Император прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть столь печального зрелища. В это время Эрик изо всех сил пробирался вперед сквозь толпу. Я не знаю, как он узнал, что говорил император, ведь Эрик совершенно не знал татайского языка. Но он все понял и сейчас, как мог, расталкивал локтями людей, жаждавших насладиться столь редким зрелищем казни, и одновременно кричал: «Стойте! Прекратите! Я дам вместо него 3 золотые монеты!» Когда Эрик выскочил на середину площади, воины из окружения императора схватили его за плечи и повергли ниц перед императором Цзиньцзянем. Император милостиво разрешил жестом Эрику подняться и приблизиться к нему. Солнце светило ярко, и император никак не мог разглядеть, что за монеты находятся в руках у Эрика. Поэтому он нетерпеливо приказал вельможе глашатаю взять их у мальчика и передать ему. Когда император увидел, что изображено на монетах, то сильно побледнел, быстро взглянул на Эрика и что-то прошептал глашатаю. Тотчас воины, стоявшие рядом с Эриком, подхватили его под руки и, подняв над землей, осторожно посадили в императорские носилки. Толпа ахнула. Эрику показалось, что он видит рядом с Сен-По того старичка-рыбака, что вытащил его на берег. Но в следующее мгновение они потонули в толпе. А император потянул за тоненький шнурок, задвинул от любопытных глаз занавеску и дал приказ носильщикам и вирам двигаться в сторону дворца. Носилки равномерно покачивались из стороны в сторону, в такт шагам эвиров. Император прищурил глазки и, казалось, задремал. А Эрик, никогда еще не видевший царских особ так близко, совершенно не знал, как себя вести. Когда император задремал, Эрик с облегчением вздохнул и стал поглядывать за ширму в узкую щелочку. Носилки, сопровождаемые воинами, выплыли из города и направились не в главный, а в загородный дворец императора. Эрик увидел полноводную реку, от которой к полям подходили оросительные каналы. Это была река Хуанне, самая большая в Татайском царстве. По ней плыли узкие и длинные рыбачьи лодки, совсем не похожие на те, что были в его родной Свинландии. Один из рыбаков в широкой шляпе держал в руках длинный шест. Время от времени он погружал его в воду, направляя лодку в нужную ему сторону, и пел чудную песню. Хуане, хуане, унцай мауне, ихиахае, меумайяуно. Дальше Эрик слов не разобрал, потому что рыбак повернул голову в сторону. Зато император вдруг проснулся и, подавшись вперед, на тот же мотив что-то замяукал. От неожиданности Эрик не сразу понял, о чем была песня императора. А пел он вот что. Что на небе, что внизу, все одно. Что жизнь, что смерть, все одно. Что зло, что добро, все одно. Что горе, что радость, все одно. Пропев все это сладким голосом, Дзидзянь подмигнул Эрику и спросил. Понял, все, все равно. Только те, кому все равно, получают блаженное бессмертие. А ты за слюнявого мальчишку 3 золотые монеты заплатил. И какие монеты! Император любовно похлопал себя по поясу, за которым в шелковом мешочке были спрятаны монеты гнома. В этот момент носилки остановились. Дзидзянь отодвинул занавеску, и Эрик увидел у дороги целый отряд всадников, одетых во все черное. На них были длинные плащи с капюшонами, плотно облегающими головы. Нижняя часть лица каждого воина была закрыта куском черной материи, так что видны были только глаза. Видимо, отряд готовился к переходу через Хакимские степи, где от ветра и от копыт лошадей поднимались целые облака пыли. Трое всадников спешились. Один из них, самый рослый, подошел к носилкам императора и склонился в почтительном поклоне. Дзидзянь коснулся кончиками пальцев его головы, что служило знаком особой милости. Затем он легонько подтолкнул Эрика в спину, и тот выпрыгнул из носилок. Ему очень хотелось посмотреть на императорский дворец, но прежде чем он успел опомниться, двое воинов усадили его на небольшую лошадку. После этого они вскочили на своих коней, и отряд мелкой рысью направился в сторону Татайских гор. Рядом с Эриком скакал на такой же маленькой лошадке карлик-проводник. На нем тоже был плащ с капюшоном, но черной повязки на лице не было, а вместо нее Эрик разглядел длинную раздвоенную бороду. Карлик уверенно держался в седле. Что же до Эрика, то он ехал верхом впервые и чувствовал себя прескверно. К вечеру отряд миновал Татайские горы и остановился на ночлег. Эрик не знал точно, жив он или мертв. От постоянной тряски он чувствовал себя совершенно разбитым. И когда лошадка остановилась, Эрик выскользнул из седла, упал на землю и так и остался лежать без движения. Никто из воинов не обратил на него никакого внимания. Вероятно, все они находились в состоянии того блаженного равнодушия, о котором пел император. И до Эрика им не было никакого дела. На следующее утро отряд снова двинулся в путь. Теперь Эрик инстинктивно старался приноровиться к ходу своей лошадки и чуть пружинил в седле в такт ее шагам. Рядом с ним к седлу был приторочен тонкий меч в кожаных ножнах. Но Эрику пока было не до него. Всадники оказались воинственными монахами из ордена Хиндзя. Главой этого ордена был великий воин Батэмаэн, про которого ходили упорные слухи, что он только наполовину человек, а наполовину летучая мышь. Батэмаэн не принимал личного участия в экспедиции, так как находился на далеких островах, затерянных в безбрежном океане. Поэтому во главе отряда стоял его лучший ученик Хэй Лю, исполняющий в мирное время обязанности начальника императорской гвардии. В том, что монахи Хиндзя великолепно умеют обращаться с оружием, Эрик убедился, когда они, благополучно миновав Хакимские степи, оказались в 39-м царстве. Стараясь оставаться незамеченными местными жителями, они, по указанию карлика-проводника, объезжали селения и пробирались прямо через лес. И тут Эрик увидел то, чего не видел никогда в своей жизни. Двое монахов спешились и, обнажив мечи, легкими взмахами рук начали валить деревья, подсекая их под самый корень. Они оставляли за собой целую просеку, по которой двигался весь отряд. Эрик не мог оторвать взгляда от их плавных движений. На первой же остановке он отошел вглубь леса, выбрал для себя толстое поваленное дерево и, выхватив меч, нанес по нему сильный удар, точь в точь, как это делали воины Хин-Дзя. Но не тут-то было. Удар следовал за ударом, а на коре дерева оставались лишь чуть заметные рубцы. За этим занятием его застал Хэй-Лю. Молча, отведя в сторону руку мальчика, он вынул свой меч и бесстрастно проговорил: «Чтобы разрубить дерево пополам, нужно его возненавидеть лютой ненавистью. И тогда твоя ненависть сделает то, чего не в состоянии сделать руки». Он поднял над головой меч. Глаза Хэй-Лю потемнели от гнева. Руки напряглись. Эрику даже показалось, что на острие меча откуда-то сверху падают молнии. Хэй-Лю с диким криком опустил меч, и он прошел через древесину, как нож сквозь масло. Половина сосны с треском упала на землю, а Хэй-Лю еще некоторое время стоял совершенно неподвижно, затем вложил меч обратно в ножны и, не оглянувшись, пошел к месту стоянки. Пораженный и несколько озадаченный Эрик отправился за ним. День за днем отряд медленно, но верно приближался к своей цели. С Эриком так больше никто и не поговорил. Карлик ехал рядом с ним молча. Иногда он выезжал вперед и знаком указывал Хэй-Лю направление движения. За все время Эрик лишь один раз услышал его неясное бормотание. «Хочешь попасть в Шамбалаю Вальхаллу? Как бы не так. Будешь сидеть в самой пасти красного дракона». Эти тихие слова предназначались Хэй-Лю, который проскакал в это время мимо них. Но Хэй-Лю ничего не услышал. Зато их услышал Эрик, и голос старика показался ему очень знакомым. Но где и при каких обстоятельствах они встречались, мальчик, как ни старался, вспомнить не мог. Наконец, воины Хин-Дзя, а с ними и Эрик, выбрались из чащи дремучего леса и оказались перед цепью гор. Не таких высоких, как Татайский, но более крутых. На самом верху одной из гор красовался вражеский замок-крепость. Его-то и надлежало взять с боем, и Эрику отводилась в этом сражении главная роль. Тропа, по которой поднимался отряд, упиралась в высокую, почти отвесную скалу. В скале виднелось отверстие. Только через этот ход и можно было проехать к замку. Но на их пути стояли крепкие ворота, с обеих сторон окованные железом, и отряд остановился в нерешительности. И тут карлик указал на Эрика и произнес: «Он откроет нам эти ворота». Хэй-Лю недоверчиво усмехнулся, а смущенный Эрик соскочил с лошади. К этому времени он научился это делать довольно-таки ловко и приблизился к скале. Эрик немного постоял перед воротами, потом подошел поближе и ощупал их рукой. Ворота как были, так и остались плотно закрытыми. Тогда он отошел немного назад и запрокинул голову. Что-то знакомое показалось ему в круглых башенках, виднеющихся за неприступными горными склонами. Где-то он их уже видел. Где-то я все это видел, но не помню, где эти башни. Вдруг Эрик вспомнил. Ну да, конечно, в ту самую ночь, когда он летел на драконах, и они получили такой сокрушительный отпор от чудесных огоньков, он видел именно эти башенки. Только тогда было темно, а теперь при свете солнца они так ярко и весело сияли, отражая его лучи. Это открытие несказанно поразило мальчика, и он с радостью в сердце подумал: «Хорошо, что я всего лишь маленький Эрик, а не могучий богатырь вроде Хэйлю. Впрочем, у Хэйлю тоже ничего не получится, раз даже драконы потерпели здесь поражение». Его размышления прервал карлик. Он грубо закричал: «Ты будешь открывать ворота или нет?» «Я не могу». «Ты должен открыть эти ворота, и откроешь. А если не захочешь сам, то мы тебя заставим». «Но я не могу». «Ах, так! Тогда мы их на таран возьмем!» И он взглянул на молчавших до сих пор монахов и их предводителя Хэйлю. Воины нерешительно переглянулись. «Да их никаким тараном не прошибешь». «А он на что? Хватайте его и несите к воротам, тогда они откроются. А если нет...» Эрик не успел опомниться, как несколько хиндзя подхватили его и понесли к воротам. Они бежали все быстрее и быстрее, до ворот оставались считанные шаги. Когда они тихонько скрипнули и медленно отворились. На пороге стоял старец Афанасий, как всегда, с посохом в руке. Воины хиндзя кинули Эрика и выхватили мечи, а мальчик покатился дальше и, влетев на территорию монастыря, прибольно ударился затылком о какой-то выступ. Воины бросились вперед, но перед старцем они остановились и, сколько ни старались, не могли продвинуться ни на шаг. Карлик же пришел в неописуемое бешенство. «Во имя Красного Дракона!» — закричал он Хэйлю. «Иди вперед и убери этого старика с дороги!» Но Хэйлю медлил. С одной стороны, не к лицу было ему, могучему воину, связываться с каким-то стариком. С другой стороны, вся эта неразбериха перед входом в ворота его несколько смущала, и он с недоумением наблюдал, как его воины топчутся на месте, бестолково размахивая мечами. Тогда карлик распахнул плащ, вытащил из-за пояса длинную трость с золотым набалдашником в виде головы змеи и, что есть силы, ударил ею по крупу лошади, на которой сидел Хэйлю. «Вспомни, чему учил тебя великий БТМН!» — крикнул он ему вслед. Поняв, что отступать некуда, Хэйлю выхватил меч и с криком ринулся по тропе к воротам. Настало время решающего поединка. Лучший из монахов хиндзя должен был встретиться один на один со старцем-монахом из Тридевятого царства. Расстояние между ними сокращалось. Когда старец был уже совсем близко, Хэйлю высоко поднял над головой свой меч. Он вложил в силу удара всю ненависть, которую скопил за многие годы работы над собой. Если бы перед ним была каменная глыба, она разлетелась бы от его удара на тысячи кусков. Но перед ним был не камень, перед ним стоял старец Афанасий. И через мгновение Хэйлю почувствовал, что какая-то неведомая сила сбросила его с лошади, и он забился у ног старца Афанасия в жестоких судорогах. Остальные монахи хиндзя перестали молотить по воздуху руками и с ужасом наблюдали, что происходит с их предводителем. От тела Хэйлю отделилось облако черного дыма, и, постояв некоторое время над ним, медленно поползло в сторону вспыхнувшего где-то за горизонтом зарева. Старец наклонился над Хэйлю и положил ему руку на лоб. Хэйлю постепенно затих. Он словно погрузился в глубокий сон. Черты его лица разгладились и дышали миром и покоем. «Бросьте мечи и занесите его во двор монастыря», — приказал старец оторопевшим и ничего не понимающим хиндзя. Те послушно побросали оружие и, подхватив Хэйлю, внесли его в ворота. К старцу неторопливо и сохраняя достоинство подошел карлик. Он откинул капюшон, и Эрик узнал в нем того гнома, который явился к нему в ночь праздника Хэлдаун, с чего, собственно, и начались все его приключения, а точнее будет сказать, злоключение. Не доходя до старца нескольких шагов, гном остановился и, выставив вперед бороду, сказал: «А мальчика все-таки я у тебя заберу». Он кивнул в сторону Эрика и ехидно добавил: «Девиз гномов: я тебе, а ты мне. Я выполнил твое заветное желание, отправил в военный поход. Теперь ты должен следовать за мной». Эрику стало страшно. Ничего хорошего ждать от гнома не приходилось. Но тут вступил в разговор старец Афанасий. «Я дам тебе за него выкуп». «Что ты можешь дать мне? Ты, нищий монах, у которого нет даже мелкой разменной монеты!» «Ты ошибаешься, Гульденстерн», — отвечал ему старец, назвав гнома по имени. «У меня есть 3 золотые монеты. Те самые, что ты дал мальчику, прежде чем он отправился в поход». «Ты врешь, старик! Эти монеты находятся у татайского императора!» Но старец протянул руку, и в его ладони заблестели 3 большие золотые монеты с изображением извивающегося змея. «Деньги, потраченные на милостыню, принадлежат моему господину, и он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Сейчас он возвращает их тебе через меня, своего недостойного слугу». Гном как-то странно взвизгнул. В его глазах загорелись огоньки алчности, а руки сами собой потянулись к золоту. Но едва только он коснулся монет, как закричал от боли, будто прикоснулся к чему-то раскаленному. «Ты обманул меня, старик! Я не могу их взять! Они обжигают мне пальцы! Убери! Убери их от меня скорее!» От монет исходил яркий свет, и гном, морщась от боли, отступал все дальше и дальше. «Уходи, уходи, и не смей больше приближаться к монастырю!» Гном что-то пробормотал в ответ, потом замахал руками и пропал, словно сквозь землю провалился. Поражение Хэйлю на деле обернулось для него настоящей победой над тем, кто многие годы был для него властителем всех его дум и желаний. Черный змееныш, порождение красного дракона, против своей воли вылетел из Хэйлю и дымным облаком поспешил к своему хозяину. Подлетев к нему, он растворился в драконьем теле, и как раз вовремя. Дракону, ох, как нужны были сейчас свежие силы! Красной громадой навис он над тем местом, где когда-то Иван-богатырь отведал отравленного яблока. А сам Иван горестно взирал с высоты на все, что происходило на земле. Он видел, как татайский император стягивает свои несметные полчища к 39-му царству. Видел, как блаженствует дракон, пламени которого по ночам мучаются те люди, которые так легкомысленно бросились в заколдованную реку. Да и сама река Белая сильно измельчала и превратилась в русалье болото, мимо которых остерегались проходить путники. Но сейчас около ее берега, поросшего камышом, стоял человек, совсем еще юный, а вокруг него толпились дети, которых он собрал, обойдя все окрестные леса. Иван сразу узнал в этом человеке монаха Романа, с которым он когда-то совершил свое первое путешествие в радостную страну. Великой скорби разрывалось сердце богатыря от сознания, что он ничем не может помочь своему другу. А красный дракон уже раздувался от злобы и ярости, чуя в Романе опасного врага. И был совершенно прав. Роман преклонил колено. За ним встали на колени все дети, и они запели дивную песнь, прося всевидящего Творца о прощении грехов Ивану-богатырю, чтобы он заступился за брошенных детей и встал могучей грудью на защиту своей гибнущей земли-матушки. Ивана-богатырь, Слезы потекли по щекам Ивана, и он горячо зашептал: «Не меня ради, не ради славы моей дурной, а ради этих сирот. Верни мне, Господи, силу богатырскую!» И услышал Иван над собой чудное пение, и тихий голос произнес слова, от которых сотряслась вся земля. «Встань, Иван, ради сирот обездоленных! Прощается тебе твой грех гордости!» Дивный свет озарил его и страдавшуюся душу, и увидел Иван, как конь его, Бурушка-косматушка, словно птица небесная, воспарил в небеса. Светит он блистающим, стал он из бурого ослепительно белым, а откуда-то сверху спустились к нему два больших белоснежных крыла. Заржал конь Ивана громко и радостно, закусил удила, готовясь к великой битве. А Иван почувствовал, что стал во сто крат сильнее супротив прежнего. Вскочил он в седло, выхватил сверкающий меч и быстрым соколом упал на своего лютого врага. Не ожидал дракон такого поворота событий, завертелся юлой под ударами богатыря. А Иван, знай себе, рубит ему голову направо и налево. Опомнился дракон, подхватил лапами отрубленные головы, чиркнул по ним золотым когтем, подбросил вверх и стал, как и прежде, о 12 головах. Приросли головы крепко, глазами красными на Ивана сверкают, клубы горячего дыма и жаркого пламени из ноздрей на него выпускают. Бьется Иван с драконом, и не видно той битве жестокой ни конца, ни краю. Вдруг заметил богатырь, что внизу друг его Роман кричит громко и в руке что-то Ивану протягивает. Как увидел это дракон, бросил биться с богатырем и огненной стрелой понесся вниз. Но и Иван не промах. Быстрее него на своем крылатом коне к Роману спустился и выхватил у него из рук маленький кувшинчик. А в кувшинчике том вода живая. Для дракона хуже и не бывает. Рубит мечом ему Иван головы и водой живой на раны кропит. А тот, сколько по ним золотым когтем не чиркает, головы обратно не прирастают. Упало несколько капель живой воды и на русальи болото. Превратились они снова в быструю, чистую реку, и из нее выскочили к своим детишкам люди, что томились в плену. А у дракона уже одна голова осталась. Взвыл он в тоске смертной, изловчился, ударил из последних сил хвостом по рукам богатыря, выбил у него меч, и что было духу, помчался на утек. Иван за ним. А как над поляной с большим дубом оказались, спустился Иван вниз, выдернул дуб из земли и швырнул вслед летящему дракону. Сшиб дуб последнюю драконью голову. Рухнула она вместе с телом вниз, прямо на деревья. «Я всегда говорил, что детей нужно душить еще в колыбели, а еще лучше!» Еле слышно прошептал дракон, заскреб лапами по земле, кое-как боком прирастил себе последнюю голову, ударился о землю и превратился в золотого червя. Налетел на него Иван, но червяк успел юркнуть в землю и напоследок крикнул: «Я еще вернусь!» «Вернешься ты, вернусь и я!» ответил ему богатырь. Потом ударил ногами своего верного коня по крутым бокам и помчался к татарскому царству на полчище императора Цзидзяня. Ну вот, кажется, и все. Подошла к концу наша история. Но вы, конечно, хотите знать, что случилось потом с мальчиком Эриком. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходило в монастыре после поединка Хейлю и старца Афанасия. Старец Афанасий сидел на лавочке перед своей кельей, а Эрик был где-то неподалеку. Рядом со старцем, склонив голову, стоял Хейлю и внимательно слушал его наставления. «В сердце человека должна быть не ненависть и не блаженное равнодушие, а искреннее раскаяние в злых делах, которых у нас у всех очень много, и просьба о помиловании. Тогда поверь мне, Господь обязательно простит тебя и напитает твое сердце своей великой любовью. И ты сможешь по-настоящему полюбить людей и служить им. А как, это уж Господь сам для тебя определит. И тебе, и сынко уходить из монастыря не нужно. Я тоже хочу остаться здесь, не выдержал Эрик. Старец встал и подошел к нему. Тебе пока нельзя здесь остаться, ведь тебя ждет дома отец. Кроме тебя, у него никого больше нет. Он ждет тебя. Но когда-нибудь ты сюда вернешься. Обязательно вернешься. Ты веришь мне? Эрик доверчиво взглянул в глаза старца Афанасия. Конечно, он верит ему. Уж если старец Афанасий сказал, значит, так оно и будет. Эрик даже зажмурился. Такой у старца был взгляд добрый и светлый. А когда открыл глаза, то увидел, что стоит на той самой улице, где находится его дом. И у самого дома его ждет отец, кукольник Ольнер. Он стоит у крылечка и смотрит вдаль. Не идет ли его сын, маленький Эрик? С тех пор кукольник Ольнер никогда больше не делал таких страшных игрушек, как те, что он подарил своему сыну на странный праздник Хеллдаун. А те игрушки Эрик... Знаете, что он с ними сделал? Правильно, вы угадали.